Часть вторая. Любовь. Глава первая. Сашкин папа. Вот стыдоба, думаю, только он ничего не заметил. А у самой сердце в пятке. По спине холодный пот, ноги дрожат. «Танечка, у вас что, клаустрофобия? Вам нехорошо? Вы что-то побледнели?» — забеспокоился он. А я обрадовалась. «Какая отмазка клёвая!» «Да?» — шепчу еле слышно. «Клаустрофобия». «Да вы сейчас упадете. Держитесь за меня. Вот так, не бойтесь, Танечка. Нас скоро вызволят отсюда. И воздух тут проходит. Видите, вон ту щелку». Он меня за плечи держит, обнимает, можно сказать, и говорит что-то ласковое, успокаивает, а я чувствую, что умираю от счастья и любви. И пахнет от него так приятно, хорошим одеколоном, немножко табаком и чуточку бензином. И руки у него такие сильные, красивые. Господи, думаю, только бы подольше тут с ним побыть. Ну, вам легче стало? Умница. Вот что, Таня, расскажите-ка о себе. В разговорах время быстрее летит. Вы что, с Сашкой, вместе учитесь? Да. Геологом хотите стать? Да. Не очень подходящая профессия для женщины. Я уж и Сашке говорил. Но она уперлась, упрямая вся в меня, смеется он. А вы москвичка? Да. Значит, живете не в общежитии, да? Да. С родителями? Да, ой... «Нет, я одна живу, родителей у меня нет». «Ох, простите, я же не знал. Сашка о вас никогда не рассказывала. Вы давно дружите?» «Да нет, не очень. Я даже удивилась, когда она меня пригласила. Ну, а парень у тебя есть?» Вдруг спросил он каким-то другим голосом. И тут я сразу поняла, что именно для этого человека себя и берегла. «Нет», — говорю, — «и не было никогда». И осмелилась даже на него глаза поднять. «Не верю», — говорит. «За такой красавицей парни должны табунами бегать». И бегают. Только мне на них наплевать. «Ух ты, как глаза-то сверкают!» — улыбнулся он. «Ничего, Таня, все еще у тебя будет и принц на белом коне. Вы же все о принце мечтаете. Даже самые умные». Тут, наконец, явился механик и в два счета нас освободил. «Ну вот, и кончилось наше заточение», — смеется он. «Жива?» «Жива». Поднялись мы с ним на два пролета. Он ключом дверь открывает. «Александра, а я тут твою гостью выловил!» — кричит он. «Папа, мы уж волновались! Ой, Танечка, привет!» Квартира у них большущая. Никита Алексеевич ушел куда-то. Сашка меня к гостям потащила. Там много знакомых, конечно, но и незнакомые лица тоже попадались. Музыка играла, стол шикарный. Но пока все вокруг толкались, не садились. Сашка мой подарок развернула, на себя надела, вроде ей понравилось. Я села в уголочек, чтобы в себя прийти. А ко мне парень какой-то сразу клеиться начал. Оказалось, Сашкин школьный приятель. На филфаке учится. Только я его в упор не вижу. И тут стало мне интересно на Сашкину мать посмотреть. «Саш, может, помочь надо, а? Ну, на кухне там или что?» «Да нет, Танечка, все готово уже, только маму еще ждем». «А мамы что, дома нет?» — удивилась я. «Нет, она вот-вот появится. Таня, обрати внимание вон на того парня в синем свитере». «А что, он тебе нравится?» «Ничего, видный, видный». «Да он красавец настоящий, будущий киноактер, талант. Я по нему просто умираю», — шепчет Сашка. А я сижу и думаю, что это все значит. Мы с ней сроду не откровенничали. А тут она меня мало что на день рождения пригласила, так еще и про своего парня рассказывает. Пригляделась я к нему. Ничего себе. Красивый. Но с Никитой Алексеевичем не сравнить. На Сашку поглядывает, улыбается ей нежненько. Но и других девчонок вниманием не обделяет. «Саш, а твои родители, они кто?» Набралась я, наконец, то ли храбрости, то ли наглости. Папа у меня сценарист, а мама киновед. Киношники, одним словом. Зато тетка у меня сестра отца, геологиня, профессорша. Такой клевый бобец. Она в Питере живет, преподает в университете. Я по ее стопам решила пойти. Меня от киношников уже тошнит. А парня себе киношного выбрала, засмеялась я. Ну и что? Профессия одно, а любовь другое. И потом. Но тут вдруг Сашка вскочила с воплем. «Мама пришла! Садимся за стол!» Она побежала встречать маму, а я лихорадочно соображала. Сашкина фамилия Вдовин. Значит, скорее всего, Никита Алексеевич тоже Вдовин. Никита Вдовин. Никогда раньше я в кино не обращала внимания на сценаристов. Но киношники вообще казались мне почти небожителями. Хотя в доме Медеи я встречала и киношников. Но вот, наконец, все собрались и уселись за большой роскошный стол. Чего там только не было. Никита Алексеевич сидел с другой стороны стола, и время от времени я ловила на себе его взгляд, как мне казалось, вполне равнодушный. От этого болело сердце. А потом, примерно через час, они с женой ушли, оставив молодежь на свободе. За все время он ни разу ко мне не обратился, не улыбнулся. Что ж, все правильно, думала я. Кто я такая для него? Сопливая девчонка, сокурсница его дочери, только и всего. Но он же назвал меня красавицей. Ну что? Просто хотел подбодрить, боялся, что я грохнусь в лифте в обморок. Возись потом со мной. Тут что угодно запоешь. А как у него вдруг голос изменился, когда он спросил, есть ли у меня парень? Подумаешь, остался в закрытой кабине с молодой девчонкой. Вот в штанах у него и зашевелилось. Большое дело. Такой же кобель, как и все, только что породистый. Так я себя уговаривала, полагаясь на свой богатый жизненный опыт, а сердце все равно болело, и на вечеринке этой мне быстро стало тошно. Как только родители ушли, сразу началось. Потушили свет, кто-то визжит, кто-то хохочет, заливается, что-то падает. Я под шумок вышла в прихожую, ищу свой плащ, а за мной Сашка выбежала. «Тань, ты чего? Линять надумала?» «Саш, мне пора. Ехать далеко. И еще я обещала соседке с собакой погулять, она болеет». «Ты разве с соседями живешь?» «Нет, это соседка по площадке». «Да ладно, Тань, не вредничай. Посиди еще, потом тебя кто-нибудь из ребят проводит». «Это вряд ли. Они скоро уж лыка вязать не будут. И мне еще их провожать придется. Я уж поеду. Спасибо, Саш. Мне у тебя понравилось. Ты тоже ко мне в гости приходи, я буду рада». «Тань, а можно я у тебя одну вещь спрошу?» «Спрашивай». «Тань, ты сможешь мне дать ключ от своей квартиры? Не сейчас, конечно, но вообще, в принципе». «Ах, вот зачем меня позвали». «Трахаться с этим киношником?» — напрямик спросила я. «Ну, ясное дело, зачем же еще?» — засмеялась она. «Так дашь или не дашь?» «Не дам», — отрезала я. «Мой дом не бардак». «Тань, ты чего? У нас же любовь!» «Если он тебя любит, пускай сам думает, где тебя трахнуть. Но я тебе не советую. Поматросит и бросит. Все, пока». Я выбежала на улицу. Стою, продышаться не могу от обиды и себя ругаю. «Дура набитая, ты что думала? Тебя за красивые глаза в гости позвали ни с того, ни с сего. А теперь еще и врага себе нажила. И Никиту Алексеевича никогда больше не увижу. Я чуть в голос не завыла. Хоть обратно беги, ключи предлагай». Но, конечно, никуда не побежала, а медленно побрела к метро. Неужто эта любовь на меня свалилась? Любовь с первого взгляда. А он мне в отцы годится. У него жена есть, красивая, кстати. Хоть и старая, конечно. Одета, дай бог, на Пасху, элегантная, ухоженная. И дом у них полная чаша, домработница есть. Оказывается, это она стол приготовила. А я-то дура. Хотела на кухню попасть, на Сашкину мать поглядеть. Поглядела. Сашке 19 стукнуло. Значит, уж точно лет 20 они с Никитой Алексеевичем женаты. Валюша, Валечка, Валентина Ивановна, киновед. У них интересы общие. Всегда есть о чем поговорить. А я? Какой ему во мне интерес? только что ее молоденькая, еще свежая. Ну, у них в кино таких дофига и больше. И в 100 раз красивее меня. Нет, Танька, ничего тебе тут не светит. Прихожу домой и первым делом к соседке. Я и вправду с ее собакой гуляю, пока у нее ангина. Собака красивая, породы колли. Митчеллом зовут. А сокращенно Митькой. Хожу я с Митькой по скверу и реву. Чего реву, и сама не знаю, то ли от любви, то ли от обиды. Но все-таки больше от любви и от безнадеги. Но ничего, время, как говорится, лечит. Сашка на меня вроде зла не держит, здоровается. Я тоже здороваюсь, но стараюсь держаться подальше. Прошла, наверное, неделя, я успокоилась, даже самой смешно, какая я дура была. И вот как-то прихожу я домой поздно вечером с целой сумкой платков. Мне одна женщина с фабрики их таскала по дешевке. Устала, далеко мотаться пришлось. Вот хорошо, думаю, сейчас поем и в койку. И тут телефон звонит. А время уж 12-й час. Снимаю трубку, а там молчат. Кричу: «Алло, говорите, вас не слышно». «Здравствуйте, Таня». Я так и села. Сразу голос узнала, но ушам своим не поверила. «Это кто?» — спрашиваю. «Таня, это Никита Алексеевич. Мы с вами на той неделе в лифте застряли, помните?» Не сказал я, Сашкин отец. Мгновенно сообразила я, значит, с ней этот звонок не связан. «Да, здравствуйте», — говорю. А голос какой-то деревянный, как и не мой вроде. «Вы, наверное, удивлены, Танечка?» «Ну, вообще-то да». «Таня, у меня к вам предложение». «Какое?» «Давайте встретимся. Хотите завтра в кино пойти на покаяние? Слыхали про такой фильм?» «Да, конечно, слыхала». И не соврала, тогда про этот фильм все говорили. Но почти никто еще не видел. «Хочу, да, спасибо. Но это дневной просмотр. Таня, вы сможете?» «Смогу, конечно, смогу». Короче говоря, договорились мы встретиться в 2:30 у метро «Университет». Он обещал за мной на машине заехать. Когда я трубку повесила, думала, с ума сойду. Что ж это такое? И как он меня нашел? И еще как это понимать? Он меня на свидание пригласил? Или просто в кино? В голове туман, в сердце маята, в ногах слабость. И такая потребность хоть с кем-то поделиться, но не с кем, хоть волком вой. И вдруг я подумала, что могу позвонить Райке. Она учится в ГЕТИСе на отделении мускомедии. И в таких вещах, наверное, разбирается. Но одно я понимала четко. Называть Никиту Алексеевича я права не имею. Посмотрела на часы, 11:45. Собралась духом и позвонила, решив, если подойдет не Райка, брошу трубку. Но подошла Райка, и голос у нее совсем не заспанный был. «Рай, привет. Не спишь?» «Татьянка, ты что стряслось?» «Раечка, посоветоваться нужно. Ты сейчас говорить можешь?» «Могу. У мамы там подружки сидят, о своем, о девичьем толкуют. Им не до меня, так что валяй, советуйся. Втюрилась, что ли?» «Да нет, понимаешь, меня завтра один тип в кино пригласил». «Ну так чего тут советоваться, Тань? Типа ничего себе, кино хорошее, так иди. Если хочешь, конечно, а не хочешь, пошли его куда подальше. В чем проблема?» «Рай, а ты смотрела «Покаяние»?» «Покаяние? Он тебя на покаяние пригласил?» «Танька, беги, даже не задумывайся. Все кругом про этот фильм толдычат, но никто не видел пока. Но, говорят, потрясающая картина. Мне один парень сказал со слов своего дядьки, который какой-то чин в Министерстве культуры, что если этот фильм разрешат, значит, уже все разрешить могут. Тань, а кто это у тебя такой борзый завелся? И где просмотр будет? Колись! Может, и я туда протырюсь?» «Рай, я не знаю. Мы просто договорились встретиться. А где, что, не знаю. Во сколько встречаетесь?» 2:30. «Фу ты, черт! Никак не смогу. Так кто этот тип?» «Да я и сама толком не знаю. Познакомились на той неделе. Я и не думала, а он вдруг звонит». «Вдруг? А телефончик у него откуда?» «Сама не знаю. Я не давала». «Надо же, борзый какой! А сколько ему годочков? Старый, небось?» «Почем я знаю? но не молоденький. А ты же вроде молоденьких и не любишь. Райка, при чем здесь любишь, не любишь? Слушай, подруга, вот что. Либо колись, в чем дело, либо я пойду. А то мычишь незнамо что, правду говорить не хочешь. Тебе просто поделиться охота. Вопроса не наблюдаю. Но я уже малость пришла в себя и говорю. Вопрос в том, как одеваться. О, это уже конкретно, засмеялась Райка. Днем нам моднючий фильм, да еще не ясно, может, и запрещенный, задумчиво проговорила Райка. Значит, скорее всего, в каком-нибудь творческом клубе, в доме архитекторов, к примеру. Тогда надевай что угодно. Можно подумать, у тебя шкафы от туалетов ломятся. А свое пончо слабо надеть? Почему? Можно, я, кстати, себе черное сделала. Красиво смотрится. Совсем черное, без рисунка. Ага. А что, идея клевая. Тань, я тоже черное хочу. Его же на что хочешь можно надеть. На любую водолазку, на блузку. Кайф, сделаешь? Без вопросов. Тань, в таком случае еще ряд советов бесплатно. Во-первых, сильно не молюсь. Днем неприлично считается. Украшений никаких, но можно маленькие сережки или колечко скромненькое какое-нибудь. Рай, ты чего? Откуда у меня украшения? Одно кольцо материно было, так я его загнала сама. Что ли, не знаешь? Знаю, но я на всякий случай. Вдруг твой поклонник тебя уже брюликами увешал? Ты чего, фонарела? Шучу. Да, а духи у тебя какие? Может быть. Не пойдет. Почему? Дешевка. И не модно уже. Прошлый век. Слушай, если хочешь, заезжай ко мне. Дам подушиться. У меня французские жеозе. Но только если рано утром. Да нет, не надо. Я лучше вовсе душиться не буду. Ну и правильно. Пусть лучше от тебя чистотой пахнет и невинностью. Ты ведь у нас еще невинная, Райка. Кончай. Танька. Откуда невинная девушка такие неприличные слова знает? Да ну тебя, Райка, вечно ты... Слушай, Татьянка, это что же, большое и светлое? А если и так? Рассердилась я. Ой, Таня, расскажи. Нет, пока не о чем рассказывать. Мы виделись один раз. Но потом расскажешь, после свиданки. Кстати, после фильма он вполне может тебя в ресторан пригласить. Ты в ресторане когда-нибудь была? «Конечно. Сколько раз Медея еще? И с ее родителями?» — всхлипнула я. «Ну вот, ты расстроилась. Не смей реветь, ты должна завтра классно выглядеть. Голову обязательно помой. И еще глаза красить умеешь? Какая у тебя тушь?» «Самая обычная, в которую плевать надо. Слушай сюда. Ты перед тем, как тушь накладывать, глаза попудри, то есть реснички. Тушь наложи, дай минуту просохнуть. Опять попудри, опять тушь. И так раза 3-4. Глаза такие мохнатенькие будут. Он с ума спятит, твой поклонник. У тебя пудра-то есть? Есть, только компактная. Ничего, сойдет. Еще вопросы будут? Нет, наверное. Тогда ладно, Танюшка. Я спать хочу, умираю. Ни пуха, ни пера. К черту.